Принимайте теплую ванну. Вечер. Об этом на все лады кричат статьи о том, как спать лучше. И мы понимаем, что можно закатывать глаза из-за излишества этого совета. Но принимать ванну могут не только люди, у которых есть много свободного времени и ванные комнаты, похожие на спа-салоны. Это научно доказанный метод стимулирования физиологических процессов, которые ведут к засыпанию, и способ увеличения количества часов глубокого сна. Ну и к тому же это приятное, расслабляющее занятие, на которое большинство людей смогут найти 20-30 минут перед сном. Температура тела естественным образом понижается вечером, примерно за 2 часа до сна. Поэтому, имитируя это понижение, вы подсказываете своему мозгу, что пора вырабатывать мелатонин, и помогаете укрепить естественный ритм тела. Теплая ванна и в меньшей степени горячий душ делают именно это, повышая вашу внутреннюю температуру на градус или 2, а затем провоцируя быстрое понижение, когда вы выходите из воды. Это потому, что расширенные кровеносные сосуды отдают воздух дополнительное тепло, что приводит к резкому снижению показателей вашего внутреннего термостата. А вы, в свою очередь, быстрее заснете и проведете больше времени в глубоком сне. Рецепт ночной ванны. Примите ванну за 1-2 часа до сна. На некоторых людей ванна может оказать противоположное действие, если принять ее прямо перед тем, как выключить свет. И полежите в ней 20-30 минут. При необходимости повторите. Дополнительные ингредиенты по желанию. Соль эпсома. Магний, входящий в ее состав, помогает поддерживать уровень гамма-аминомасляной кислоты, нейромедиатора, который способствует сну. Эфирные масла. Они могут снимать тревогу и стресс, улучшать сон и обычно приятно пахнут. Тусклое, теплое освещение. Приглушите свет, чтобы не допустить разрушения мелатонина. Вот почему ванна при свечах так работает. Посмотрите наши рекомендации по определению лучших источников света.